Глава 10. Зарешеченное окно, сквозь которое проникали первые солнечные лучи, медленно плыло светлым пятном по бетонной стене. Громко скрипнули железные петли решетки. Грохнул замок, и Сергейцев проснулся. «Эй, кто здесь?» — крикнул он. «Гражданин следователь!» — испуганный голос дежурного раздался из коридора. Загремели ключи. «Как вы здесь оказались? Я же вас вчера пропустил еще утром». «Не спрашивай даже», — мрачно ответил Сергейцев. «Пакин где?» «Уехал на вызов вчера». «Вернулся?» «Нет, Михаил Андреевич, не вернулся. Еще вчера вызов был, но мы подумали, что шутники». «Какой вызов?» Сергейцев был готов поверить в какие угодно штуки после вчерашних превращений задержанного. Позвонили, сказали, что в квартире два трупа, рассказали про какую-то собаку и все. Я решил, что это шутка. У нас не такой город, чтобы это было правдой. Вызвони Пакина и пусть проверит. «Так не получается», — последовал ответ. «Во всем городе с ночи нет электроэнергии и связи тоже». «Как так? А аварийные источники питания на вышках?» «На техобслуживании были. Не успели заменить. У нас был запрос с прошлой недели, а старые аккумуляторы сели через пару часов». «Да чтоб их!» Следователь усердно тер кулаком глаз, который нестерпимо чесался с самого пробуждения. «Значит, весь город без электричества и без связи?» «Да, именно», — ответил дежурный. «Мишин заезжал из филиала энергетической. Он уехал сегодня утром, уже полчаса как, проверять подстанцию. Обещал скоро вернуться и доложить, чтобы мы ориентировались, что нам делать». Сергейцев запустил пальцы в волосы и прошелся по камере. «Может быть, все это ему только кажется?» «У меня вид нормальный?» — спросил он. «Ну да, вполне», — слегка обеспокоился дежурный. «Что-то не так?» «Неспроста все это. Помнишь, мы вчера привели человека к нам в отделение? У него был старый паспорт. Он рассказывал какую-то чушь. Причем в документе была его фотография, а документ выдали почти 30 лет назад. Ты веришь, чтобы человек за 30 лет не изменился? Не просто внешне не постарел, но вообще?» «Может, хирургия?» Дежурного это застало врасплох. «Я читал, что сейчас суставы поменяют, все что угодно». «Может быть», — рассеянно проговорил следователь Сергейцев. «Ладно, будем разбираться со всеми вопросами постепенно». Двое мужчин вышли из камеры. Дежурный направился к въезду на территорию участка, а следователь к себе в кабинет. Многое предстояло обдумать. Например, почему нет Пакина? На всякий случай он взял телефон, проверил пропущенные, сунул его по привычке в карман и вышел на улицу. Участок был расположен в стороне от улиц. Здесь всегда было тихо, но сегодня тишина была просто невероятная. Исчезло гудение проводов всех электросистем, даже отдаленные звуки электротехники и трансформаторов сегодня были не слышны. Это давило. И с непривычки Михаил очень нервничал. Он с облегчением услышал голос дежурного с поста. «Поехали проверять?» «Да, надо проверить, что за вызов был вчера такой странный. Надо проверить сержанта еще. Адрес записал?» «Конечно», — дежурный передал бумажку. «Удачи!» «Угу», — кивнул следователь. Вышел за пределы участка и сел в служебный автомобиль. «Чертовщина какая-то!» Пробормотал он себе под нос, посмотрел на себя в зеркало и завел двигатель. Он планировал направиться сперва к дому, где проживал сержант, а затем двинуться по месту вызова, как на стоянке рядом с ним затормозил автомобиль местного филиала энергетической компании. С водительского места выскользнул рабочий в форме, махнул рукой следователю и торопливо подошел к нему. «Что там с электричеством?» – первым делом спросил Михаил. «Да», — последовал однозначный ответ, — «в хлам все. Как будто бульдозером все перемешали, снесли и потом раздавили». «Так а починить когда можно будет?» «Ты не, а через три привезут новые компоненты. Там начнем собирать. Ну и может через неделю поставим и подключим». «Да вы что, тронулись совсем?» — почти кричал следователь. «Здесь же не город будет, а сплошной кошмар. Я поеду к мэру». «Поезжайте, поезжайте. Быстрее мы ничего не сделаем все равно. Там все очень плохо». Следователь, матерясь, отъехал со стоянки. По пути к зданию местного управления он все же заехал на квартиру к сержанту. Там его встретила обеспокоенная супруга Пакина, которая уверила, что того не было весь вечер, и до сих пор он домой не явился. Нервозность Сергейцева нарастала с каждой минутой. В случае, если в городе не появится электричество, все системы безопасности откажут через пару дней максимум. Тогда на улицы выйдут мародеры, а сдерживать их в одиночку будет невозможно. Он провел машину через очередной перекресток с неработающим светофором, пропустил пару автомобилей с разных дорог и проехал сам. Хотя бы регулировщики здесь не нужны. Он свернул с центральной улицы к зданию администрации. Рядом с черным входом в магазин стоял грузовик с продуктами. Водитель громко ругался с кладовщиком. Сергейцев вышел. «Ну не могу я принять товар. У нас морозильные камеры не работают. Холодильники еле держат остатки холода», — говорил кладовщик. «Завтра все будет портиться уже. Я не могу дозвониться до сетевиков, чтобы узнать, когда дадут свет». «И что ты мне предлагаешь? Выкинуть все? Увезти на склад? Там не примут. Скажут, развози дальше». «Да пойми ты», — начал было кладовщик, но его перебил следователь. «Электричество не дадут неделю», — сказал он, глядя на спорящих. «Наверное, действительно лучше все увезти». Кладовщик протянул водителю документы на груз обратно. Тот практически вырвал их, злобно посмотрел на обоих и ушел. «Целую неделю?» — уточнил работник магазина. «Ага», — подтвердил следователь. «Экономьте». «Постараемся, спасибо», — добавил он вслед уходящему Сергейцеву. Тот махнул рукой на прощание и отправился в администрацию. Кабинет мэра был на втором этаже. В приемной уже собралась очередь из местных жителей. Сергейцев насчитал не меньше 10 человек, сидящих на металлических стульях, с сиденьями из кожзама, натянутого на фанеру. Дверь с табличкой «Катюк ЕВ» открылась, последний посетитель вышел. «Вы позволите, я без очереди», — сказал следователь, аккуратно обходя сидящих в узком коридоре. «Да уж, позволим, куда там?» — недовольно произнес седой старичок в кепке и без рукавки. «Власть имущие!» «Потише, пожалуйста», — строго произнес Сергейцев. «Не заставляйте меня выписывать вам штраф за неуважение». Старичок насупился, но замолчал. Следователь вошел в кабинет мэра. С противоположной стены на него взирали строгие и честные лица с портретов. Сергейцев кашлянул. Евгений Васильевич повернулся на него в кожаном кресле. «А, Миша, заходи. Немного отдохну от этих жалоб». «Да, я тут тоже с одной проблемкой». «Для тебя все что угодно». «Слушай, Жень, я виделся с электриками. Электричества не будет целую неделю». «Сколько?» — мэр приподнялся в кресле. «У нас большие проблемы с людьми. Никого нет, кто бы мог обеспечить безопасность. Я тут ищу нашего сержанта, никак не могу найти. На весь город останется всего 2 человека». «Так», — мэр побарабанил пальцами по столу. «Все решаемо. Сегодня после обеда я выступлю в нашем ДК. Плакаты уже готовят, расклеят по городу. Насчет людей я после того, как выступлю, договорюсь. Отправлю кого-нибудь в облцентр, чтобы временно дали. Сколько людей надо?» «Да хотя бы человек 10, лучше 15, для патрулей на улицах. Камеры работать перестанут, и тогда начнется ад». 15 человек», — задумался мэр. «Миш, столько не дам, не выбью просто. 10 — это максимум, если сверху дадут добро. Я обрисую ситуацию, конечно, Но, сам понимаешь, людей у нас сейчас мало». «Да я прекрасно все понимаю, Женя, все понимаю. Но если что-то случится, кто первый получит? Ты и я, что не обеспечили безопасность в критической ситуации». Мэр повернулся и посмотрел в окно, показав следователю свой профиль с плосковатым носом, четким вторым подбородком и нависшими бровями. Он немного поразмыслил и потом повернулся к другу, которого знал еще со школьной скамьи. «Мы же еще можем создать народные бригады, ну, этих, с повязками», — он показал пальцем на плечо. «Но в область я тоже сообщу», — поспешно добавил он, смутившись под осуждающим взглядом следователя. «Хорошо, спасибо тебе», — Сергейцев пожал мэру широкую пухлую ладонь и улыбнулся. «Как-нибудь переживем это отключение». «Да, конечно, и не такое переживали», — улыбнулся в ответ Евгений Васильевич, досиживающий в этом кресле уже не первый срок. Следователь вышел из кабинета, прошел мимо насупленного старичка и спустился по лестнице. Навстречу к нему бросилась пара — мужчина и женщина. «Постойте, у нас есть тут...» «Что такое?» «Мы сняли на видео, это просто невероятно. Мы уже были в участке, сказали, что вас нет, мы хотели уже к мэру идти, а тут вы», — сбивчиво говорила женщина. «Видео мы сняли, там такое, вы просто должны видеть», — вторил ей мужчина, очевидно, ее супруг. «Так что у вас там такое? Только быстрее, пожалуйста». Женщина вытащила из сумочки смартфон, несколько секунд усердно тыкала пальцами в экран, потом, включив видео, развернула к Сергейцеву. Тот смотрел в черный экран. Из динамиков то нарастал, то спадал какой-то шум. Потом на экране сверкнула вспышка. На пару секунд появились контуры, визжащие звуки. Контуры напоминали крупного медведя. Затем видео завершилось. Следователь взглянул на людей, которые смотрели ему прямо в лицо. «Что здесь происходит?» «Вы разве не видите? Это же мутанты! Биологическое оружие!» «Не вижу». Михаил скептически нахмурился и сжал губы. Потом отмотал ролик на несколько секунд назад и пересмотрел концовку. «На самом деле ничего такого нет. Шумно, ничего не видно. Может, это медведь?» «Да нет же!» — сердито перебила его женщина. «Вы посмотрите, какой он огромный!» «Послушайте, я здесь не вижу ничего особенного!» Прежде доброжелательный тон полицейского моментально стал обжигающе холодным, как стальные качели в январский мороз. «При желании я здесь могу ротвейлера увидеть или другую крупную собаку. Вы чего хотели?» «Чтобы возбудили дело и провели расследование». Женщина мгновенно утратила свой пыл. «Расследование чего? Я не вижу здесь никакого преступления. Даже если это зверь, что мне теперь, за жестокое обращение кого-то сажать?» «Ну, не, мы просто думали. Мы думали, что вы поможете избавиться от этого зверя. Он же наверняка опасен», — выручил мужчина свою супругу. «Подождите, у нас еще фотографии есть. Он нам дом порушил». «Слушайте, идите в администрацию, пишите жалобу на лесхоз, что они не следят за обитателями леса. Меня этим не донимайте, пока не будет предписания. У меня и без этого очень много работы». Парочка, быстро спрятав телефон, посеменила в здание городской администрации. Сергейцев выдохнул. «То ли еще будет?» Он повернулся вслед семейной паре и посмотрел на двухэтажное здание администрации. Возле входа рабочие вешали яркий плакат: «Встреча жителей и администрации города в ДК в 14:00». Один угол никак не хотел приклеиваться на прибитую к кирпичной стене деревянную основу. «Учитывая, что из-за отсутствия электроэнергии почти никто не работал, зал будет битком», — подумал следователь, садясь в автомобиль. Его последней точкой в сегодняшней поездке должна была стать квартира, заявленная по вызову. Михаил до последнего надеялся, что это шутка или ошибка. Подъехав к дому, он обнаружил рядом знакомый мотоцикл. Опасаясь самого худшего, следователь поднялся до квартиры. Дверь была приоткрыта, и через коридор он увидел лежащее тело в полицейской форме. Звонок был не шуткой, и ситуация действительно оказалась очень опасной. На весь город со всеми его жителями, при отсутствии электричества и связи, он, следователь Сергейцев, фактически остался один. Он вошел в тесную квартирку, окутанную давящей тишиной. Не работал холодильник, не гудели лампочки, не потрескивал старый счетчик. Молчало все. Молчали два тела. Второй труп он увидел сидящим на диване с половиной лица. Железный аромат крови все еще не выветрился из комнаты. Рядом с диваном валялось ружье. Оружие сержанта тоже было рядом с ним. Следователь наклонился и забрал пистолет. «Так будет надежнее», — решил он. Проверил наличие патронов, понюхал ствол. Из пистолета не стреляли уже давно. По привычке потянулся к телефону, потом вспомнил, что связи нет. Следов на полу не было. Несмотря на огромные лужи крови и заляпанный ковер, никаких следов действительно не было. Следователь пытался представить ситуацию. Чтобы узнать, зачем Пакин сюда поехал, надо было вернуться на лесопилку. Но сперва надо было вызвать сюда медиков, а больница была на другом конце этого небольшого городка. Сергейцев с грустью взглянул в искаженное болью лицо умершего товарища. Смириться с потерей будет очень непросто. Он наклонился осмотреть смертельные раны и увидел на полу небольшой клочок черной шерсти. На всякий случай решил убрать его в карман и по возможности узнать у знакомых, была ли у кого из них черная собака или кошка. Затем Михаил вышел на площадку и поочередно стучал во все соседские квартиры в надежде найти хоть каких-нибудь свидетелей. Но в полупустом доме, похоже, было мало желающих общаться с полицией. Или же квартиры были уже совсем нежилые. Ни тому, ни другому Сергейцев бы не удивился. Он прекрасно знал город, в котором жил с самого рождения. Он спустился вниз к свету почти полуденного солнца. Живот урчал. «Вот съезжу в больницу и поем», — подумал он, опуская козырек. «Если снова ничего не случится». Но его надеждам не суждено было сбыться.